«Она звала вас», — сказал он. «Она вас звала». «Могу я ее видеть?» Скарлетт повернулась к закрытой двери комнаты Мелани. «Нет, там сейчас доктор Мид. Я рад, что вы приехали, Скарлетт». «Я тут же выехала». Скарлетт сбросила шляпку и накидку. «Поезд». «Но она же не...» «Скажите мне, что ей лучше, правда, Эшли?» «Да говорите же! И не смотрите так, она же не...» «Она все звала вас», — сказал Эшли и посмотрел Скарлетт в глаза. И она увидела в его глазах ответ на все свои вопросы. На секунду сердце у нее остановилось, а потом какой-то странный страх, более сильный, чем тревога, более сильный, чем горе, забился в ее груди. «Этого не может быть», — думала она, стараясь отогнать тревогу. «Врачи ошибаются. Я не могу поверить, что это правда. Не могу позволить себе так думать. Если я так подумаю, то закричу. Буду думать о чем-то другом». «Я этому не верю», — воскликнула она с вызовом, глядя на этих троих с осунувшимися лицами и словно призывая их опровергнуть ее слова. «Ну почему Мелани ничего не сказала мне? Я бы никогда не поехала в Мариетту, если б знала!» Глаза у Эшли ожили, в них появилась мука. «Она никому ничего не говорила, Скарлетт, тем более вам. Она боялась, что вы станете ругать ее, если узнаете. Ей хотелось дождаться трех. Словом, пока она не будет уверена, что все в порядке, а тогда удивить вас всех и посмеяться, и сказать, как неправы были врачи. И она была так счастлива. Вы же знаете, как она относится к детям, как ей хотелось иметь девочку. И все шло хорошо пока, а потом без всяких причин...» Дверь из комнаты Мелани тихо отворилась, и в холле появился доктор Мид. Он прикрыл за собой створку и постоял с минуту, уткнувшись седой бородой в грудь, глядя на внезапно застывших четырех человек. Последний он увидел Скарлетт. Когда он подошел к ней, она прочла в его глазах скорбь, а также неприязнь и презрение. И сердце у нее испуганно заныло от чувства вины. «Значит, прибыли, наконец?» — сказал он. Она еще не успела ничего сказать, а Эшли уже шагнул к закрытой двери. «Нет, вам пока нельзя», — сказал доктор. «Она хочет говорить со Скарлетт». «Доктор», — сказала Индия, положив руку ему на рукав. Голос у нее звучал безжизненно, но так умоляюще, что брал за душу сильнее слов. «Разрешите мне увидеть ее хоть на минуту. Я ведь здесь с самого утра и все жду, но она... Разрешите мне увидеть ее хоть на минуту. Я хочу сказать ей. Я должна ей сказать, что была не права. Не права кое в чем». Произнося эти слова, она не смотрела ни на Эшли, ни на Скарлетт, но доктор Мид остановил ледяной взгляд на Скарлетт. «Я постараюсь, мисс Индия», — отрывисто сказал он. «Но только при условии, если вы пообещаете мне не отнимать у нее силы, слушая ваше признание в том, что вы были неправы. Она знает, что вы были неправы, и вы только излишне взволнуете ее, если начнете извиняться». «Прошу вас, доктор Мид», — робко начала была Питти. «Мисс Питти, вы же знаете, что только закричите и тут же упадете в обморок». Питти возмущенно выпрямилась во весь свой невысокий рост и посмотрела на доктора в упор. Глаза ее были сухи, и вся фигурка исполнена достоинства. «Ну, хорошо, душа моя, немного позже», — сказал доктор, чуть подобрев. «Пойдемте, Скарлетт». Они подошли на цыпочках к закрытой двери, и доктор вдруг резко схватил Скарлетт за плечо. «Вот что, мисс», — быстро зашептал он. «Никаких истерик и никаких признаний у ложи умирающей. Иначе, клянусь богом, я сверну вам шею. И не смотрите на меня с этим вашим невинным видом. Вы знаете, что я имею в виду? Мисс Мелли умрет легко, а вы не облегчите своей совести, если скажете ей про Эшли. Я никогда еще не обидел ни одной женщины, но если вы сейчас хоть в чем-то признаетесь, вы мне за это ответите». И прежде чем она успела что-либо сказать, он распахнул дверь, втолкнул ее в комнату и закрыл за ней дверь. Маленькая комнатка, обставленная дешевой мебелью из черного ореха, была погружена в полумрак. Лампа прикрыта газетой.